не заменит ту, что их бросила. Но спустя год мать однажды связалась с ними по скайпу, она это иногда делала, когда вспоминала о детях, и упрекнула сына, что он не высылает ей фотографий. Кирилл хотел ответить грубо, но отец его удержал. Он уговорил мальчика сделать пару снимков и отослать, так проще. Не хотелось фотографировать сестру или отца. Это теперь только их жизнь. Матери не обязательно видеть их настоящими, а на натянутые улыбки не желал смотреть сам Кирилл. Забрав подаренную технику, мальчик отправился в парк. Ходил, смотрел, все выдумывал, что бы такое сфотографировать, а потом ему надоело. Кирилл просто открыл затвор, заглянул в объектив, будь что будет. Но там, в этом волшебном глазке, все выглядело иным, более чистым, четким, цветным, волшебным. И все изменилось. Сейчас, спустя 15 лет, для Кирилла фотография стала не просто увлечением. Это была его профессия, приносящая хорошие деньги. Молодой человек не работал на мероприятиях, на свадьбах и вечеринках, только художественное фото. Свой блог, своя небольшая школа для подростков, с кем Кирилл удивительно легко находил общий язык. Намного быстрее и проще, чем со взрослыми. А еще продажа фотографий в интернете и выполнение заказов для издательств. Но то, что он успел наснимать здесь, это только личное. Каждый кадр — своя история, свой потрясающий, глубокий и искренний момент. Начиная с первого дня тура. Нет, кое-какие кадры он продаст. Тем более у него еще перед поездкой появился заказчик для этих снимков. Все эти замки, дворцы и улицы — это за деньги. Остальное — только для себя. Убрав ноутбук в рюкзак, молодой человек удовлетворенно кивнул. Окинул свою комнату взглядом и, решив, что занять себя на час до ужина ему нечем, скинув куртку и кроссовки, устроился вздремнуть. Кира буквально растолкала брата, когда пришло время спускаться к ужину. Сестра не ругала его, не ворчала. Она привычно молчала. И так же привычно ее невысказанное неудовольствие давило на Кирилла больше, чем любые слова. Он очень любил Киру. Всегда считал, что пусть он и младший, но это его долг — защищать сестру. Тем более сейчас, когда отца не стало, и они с Кирой теперь одни. Молодой человек знал, насколько его сестренка, умеющая казаться очаровательной, веселой и живой, на самом деле не уверена в себе, застенчива, и как болезненно она на все реагирует. Поэтому Кирилл всегда старался стать лучше, быть ей опорой. И когда не получалось, а в просак он попадал часто, эти промашки его угнетали, как и сейчас. Но все же молодой человек быстро сполоснул лицо и руки и поспешил за сестрой вниз. Когда он обогнал Киру на лестнице, она чуть заметно улыбнулась. На самом деле сестра не сердилась на него. Дело было в этом доме и в том, как они сюда попали. Лес испугал Киру, и только теперь она приходит понемногу в себя. «Видела комнаты?» — спросил он. «Аутентично, да? Представь, что и кухня у хозяина с традиционными блюдами. Сойдет?» Кира улыбнулась уже открыто и явно радостно, и даже лукаво подмигнула брату. Кирилл успокоился. Пока они не спустились в холл. Группа была здесь в полном составе, как и сам хозяин поместья. Но почему-то никто не торопился приглашать туристов на обещанный ужин. «Прошу простить!» Тон у хозяина поместья был искренне извиняющимся. «Вам надо есть, и вы устали. Я просто не знал, что предложить из...» Он как-то отчаянно взмахнул руками, и, видимо, сетуя, что не может подобрать понятного русским слова. «Пить к ужину!» — в конце концов выдал он. «Выпивка!» Понял его Владимир и оживился. Кирилл с трудом удержался от ироничной улыбки. Этот член экипажа вызывал у фотографа некоторую не то чтобы неприязнь, но неприятие. Владимир был из тех людей, кто, отдыхая сам, забывал, что вокруг тоже есть те, кто хочет отдыха. Он просто не думал об окружающих. Когда они только вышли из автобуса и брели по дороге к лесу, этот мужчина не просто выглядел хмурым, На его лице, а уж на мимику Кирилл всегда обращал внимание, было некоторое выражение обиженного превосходства. Будто вся группа подстроила это исключительно ради того, чтобы доставить Владимиру неудобства. В лесу он угрюмо молчал, а когда вышли к поместью, уже выглядел откровенно раздраженным. Как и сейчас, пока они ждали приглашения на ужин внизу. Но упоминание выпивки тут же изменило настроение Владимира. Особенно возможность выбора. Будто мужчине наконец-то предоставили то, чего он достоин. Кириллу это казалось несколько комичным и в то же время вызывало неприятное чувство чуть ли не брезгливости. Но какое это в целом имеет значение? Молодой человек не стал показывать своих эмоций, а прятать их он умел всегда. Фотограф просто пошел вслед за остальными куда-то под центральную лестницу, в небольшую дверь, в подвал. Стоило Кириллу понять, куда они направляются, он ускорил шаг, оказался рядом с сестрой и незаметно взял ее ладонь в свою. Он знал, сестренка не любит таких помещений, не любит темноты и замкнутого пространства. Кира чуть сжала его руку в знак благодарности. Кирилл решил, что жизнь налаживается. Он смог быть полезным сестре. «У меня коллекция!» Между тем рассказывал хозяин замка с воодушевлением и гордостью. «Вы можете выбирать что угодно, по вкусу. Вина, пани?» Он улыбнулся девушкам из группы. Кирилл внимательно смотрел за их реакциями. Люди всегда были ему интересны. Они такие непонятные в жизни, как инопланетяне, причем каждый со своей планеты. А в кадре — источник эмоций, а значит то, что делает любой снимок особенным. Кирилл наблюдал за лицами, подмечая, как отражение тех или иных чувств может выглядеть на фото. И вот Светлана кивнула хозяину замка с некоторой дежурной улыбкой. Совсем не так, как она улыбалась туристам в автобусе, и точно намного менее искренне, чем во время совместных ужинов в путешествии. У Виты улыбка получилась немного ироничной, при этом девушка чуть пожала плечами. Она всегда оставалась спокойной и веселой, воспринимала все легко. Или удачно умела скрывать свои истинные чувства. Юля выглядела смущенной, отвела глаза и кивнула, хотя Кирилл видел, что девушка почему-то довольна. А вот Зоя и Настя просто растерялись. «Какое хотите выбрать?» Между тем расспрашивал владелец дома. В винном погребе было уютно, и коллекция впечатляла. Кирилл вдруг забыл о лицах, пожалел, что нет с собой любимого фотоаппарата. Помещение было просторным, сухим и чистым. Идеально чистым. Напитки в бутылках стояли на специальных полках, лежали на подставках. У дальней стены были заметны внушительных размеров бочки.